и в Западной Европе на это потребовались столетия, поскольку немного найдется народов в мире, чей национальный характер до такой степени отвечал бы чаяниям Христа, но, с другой стороны, немного найдется стран, где так трудно, накладно, невыгодно быть христианином, как на нашей Святой Руси. А, впрочем, тем-то и волшебна жизнедеятельность по Христу, что где легко, там вдруг и трудно, а где трудно, там глядь легко. Ну, действительно, где еще открывается столько возможностей пожертвовать, пострадать, помилосердствовать и простить, сколько открывается их у нас, если иметь в виду наше нескончаемое военное состояние, наших бесконечных иродов, Каиаф? Где еще так скверно обстоит дело с сокровищами из тех, что ржа и моль истребляют, и воры подкапывают и крадут, если иметь в виду исконную нашу бедность? Где еще так легко получить по обеим щекам за раз, население так склонно жить по принципу птиц небесных, и скопилась столь значительная популяция свиней, перед которыми не следует метать бисер? Наконец, где еще отмечалось такое нашествие пророков, если иметь в виду русскую пословицу «что не мужик, то вера, что не баба, то толк»? И прямо-таки страсть к последнему изгибу немецкой мысли. И, между прочим, у нас до самого последнего времени называли несчастными уголовников, и всегда мы благодушествовали в первые дни вторжений, точно надеялись разойтись с неприятелем полюбовно. И Октябрьский переворот вышел, пожалуй, наиболее бескровным в истории революций. Но вот что по-своему удивительно. Тысячу лет русский народ исповедует христианство, а до сих пор мы существуем так, словно многие кардинальные пункты Нагорной проповеди для нас тайна. По крайней мере, свежая новость, ну что ни слово Христово, то чистое откровение. Откровение первое. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Вы — соль земли». По мне, первые установки Нагорной проповеди суть не так слова утешения для бедных, обиженных и гонимых, сколько иерархия ценностей, своего рода ориентир. Вот у иудеев тот богоизбран, кто беспрекословно блюдет субботу и никогда не забывает, что око за око и зуб за зуб. Протестанты спасаются буржуазными, то есть, по-нашему говоря, мещанскими добродетелями. А по вредной российской жизни, которая сродни вредному производству, в сиротской нашей земле, где и быт злокачественный, и доктрины злокачественные, и злокачественны пища, вода и воздух, где высшее достижение народной мысли заключено в пословице «виноват волк, что корову съел, виновата и корова, что в лес забрела», не соль ли русской земли, не кардинальная ли фигура именно нищий духом, то есть плачущий, кроткий, алчущий и жаждущий истины, милостивый, чистый сердцем, миротворец, изгнанный за правду, к которому, собственно, и обращается Иисус Христос, любовно отличая страдальцев от сильных духом, от тех, кто переселяет народы и поворачивает реки вспять. Скажем американцам, и 2000 лет спустя после заклания на кресте, решительно непонятно, что же это такое. Проще верблюду пролезть сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царствие Небесное. А у нас понятно, потому что на Руси правды не разбогатеешь, потому что мы, конечно, вправе собирать себе сокровища на земле, но, во-первых, их у нас почему-то постоянно ржа и моль истребляют, во-вторых, последовательно воры подкапывают и крадут. В-третьих, государство испокон веков обирает до нитки. В-четвертых, даже тертые, умудренные жизнью люди стоят на том, что не в деньгах счастье. В чем именно оно состоит, это нам по-прежнему невдомек, но что не в деньгах,